Глава третья. Утро, 6 января. Нет, я не любитель составления хронологических таблиц. Я просто пытаюсь понять, какой сегодня день и час. Утро? Да, похоже, что так. Ну, тогда здравствуй, новый день. Или, может быть, пошел ты в задницу, такой новый день. О, Господи! Вчера после Кузякина вернулись на вторую Московскую. Вот это было ошибкой. Возникла же зрелая мысль. Ну, что, такси, да домой? Да куда вы? Время-то еще детское, сказал коварный змей-наливатель. Поехали, посидим еще немного. Потом я вас сам отвезу. Поехали. Насчет обещанного потом не знаю. Это был полноценный провал. Помню только уже привычные бульки, по-мастерски, естественно, однако уже в отсутствии визуального контакта со стаканом. Я ощущал его в ладони, но, увы, не видел. Затем ритуальное «ну, за...» А, собственно, за что, уже не помню. Провал. Очнулся, и именно очнулся, я уже дома, уже утром, сейчас, то есть. В барабане револьвера не было патронов, ствол кисло вонял порохом. Стреляли? Замечательно, ничего не помню. Федя подтвердил, да, стреляли, но не по делу, а так, баловались. Вообще, мы такими вещами не балуемся, но... А куда и почему стреляли? Нет, куда и почему, а тем более с какими последствиями. Вот это он уже не помнит. Деградация. Мы же ведь все из себя такие спортсмены-пуритане. Тренируемся до седьмого пота, без устали совершенствуем навыки, блюдем все подряд, типа... Ни капли в рот, а тут на тебе вам. Юнги смотрели на нас неодобрительно. Мы пали в их глазах, по крайней мере, на сегодня. После изнурительных водных процедур пили чай. Обильно с лимоном и мятой. Я по ходу чаепития вяло чистил револьвер. Это мой револьвер, мне и чистить. Федя еще более вяло подводил итоги. Все, с Геной больше не садимся. Ага. Зато Ленка нас пощадила. Спасибо мигрени, каковая в последнее время все чаще случается у нашей дамы после акции и длится от полутора до двух суток. Ленка спасается мощными транками и уже привыкла к ним. Итак, она у нас скоро без колес и жить не сможет. Ну его в задницу, этого Гену. Ага. Не, я в смысле насчет застолья, а не в том плане, чтобы совсем, ну его. Ага. Бухать тоже завязываем. После акции по 200 грамм, не больше. Ага. Палить без дела тоже завязываем. Это уж совсем ни в какие ворота. Ага. Так. По расходу боеприпасов рапорт и акт надо составить. Ага. Так. Погоди, какой рапорт, дорогой МСР? Какой попендер вам на двое акт? Федя, очнись, ты уже не офицер, не препод ОБЖ, не президент клуба «Патриот», ты беглый каторжник. «Да, это я что-то того», — смущенно признал Федя. «Что-то...» «Это шиза, Федя», — успокоил я своего распоясавшегося брата. «Ну, это бывает». «Думаешь?» «Ага. А самое главное и верное, с Геной больше не садимся». «Да, это точно. Клятву принесем?» «Федя...» Ну, в общем, не садимся и все. Просто запомним и все. Весь день, сегодня и до 11:00, завтра мы предоставлены сами себе. Свободный график. По этому самому графику у нас сегодня лабораторная работа. Вот план лабораторный. Бить Борман Ромой кафе Айгюль на Большой Гейдаровской. Группой поддержки из бывших патриотовских юнг имитировать, что там имитировать? Имитировать поддержку. Федей и мной страховать. Ленкой снимать и производить хронометраж. Цель опыта – на практике выяснить, как будет подрываться самооборона из спортклуба «Интифада». Ну, в смысле, подниматься в ружье, действовать в режиме чрезвычайной ситуации. Обычно мы говорим «подрываться», но сейчас я намеренно уточнил, потому что по истечении некоторого времени многие могут понять это буквально. Так вот, по предварительному плану уже намечаются накладки. Ленка в ауте. Хотели в полдень ехать, а отойдет ли до этого времени, неясно. Наверное, придется перераспределять роли. Страховать сугубо Федей, а производить съемку и хронометраж мной. А у меня руки трясутся. Камера будет дрожать. Упившись чаем до явственного бульканья в ушах, пошли смотреть мультики. Ролик «Русский трибунал» энд Сергей Демченко висел буквально на всех ресурсах, где только можно выложить видеозапись, кроме самых основных. С основных его уже благополучно удалили, но на форумах, в блогах и чатах вовсю шло обсуждение, как со ссылками именно на эти ресурсы, так и с кучей левых дублирующих линков. Направленность обсуждений была уже вполне привычной и в плане реакции публики вполне последовательной. «Жги, пацаны!» «Так, еще один сдох. Я ставлю очередной крестик на тещином комоде». «Мочи!» «И скоро вы их всех перебьете?» «Мочи ждать уже нету». «Я с вами. Мой адрес». «И да, в самом деле адрес». «Звоните, пишите, умоляю. Я умею стрелять, возьмите меня». «Нет, я не сумасшедший. Просто уже накипело, еще немного и взорвусь». «Шо ж так слабенько, хлопчики? Ну какой в жопу пестик? Ну, несерьезно! Подъезжайте в Балашиху, спросите в коллапсе Веню Пуделя. Мы дадим вам пулемет». В общем, ничего нового. Как обычно, к вечеру вычистят и ролики, и комменты со всех отечественных ресурсов. Останутся только импортные домены, неподконтрольные суркам. Мультики мы обычно смотрим без эмоций, как будто это и не про нас вовсе. Но этот чуть зацепил. Наверное, из-за Ленки.